Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Стол закатов» на Народном славянском радио. И в ближайшее время мы слушаем музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей. Хотя большей части сегодня у нас одни приветы передаются и просьбы с пожеланиями. Мы их тоже выполняем. Валентина из Иркутска написала хорошие слова. Я их дважды даже для тебя прочитал, чтобы запомнить. Вот, вспоминали школьные годы. О, чудесная пора. Вспомнилась песенка Натальи «Штурм». Окончен школьный роман. Буду очень признательна вам, если включите ее в эфире вашего радио. Ну, блин, сейчас буду напевать. Слушаем. Далее. Антон и Антонина, вот так вот, просят включить в исполнении Олеся из Любоистока, вот такое вот хорошее название, песню «А на земле быть добру». Быть добру на земле. Thank you. Когда вокруг витают чьи-то сны, и ясные глаза редки и долгожданны, живу я от весны и до весны. Ее эфиры для меня желанны, я жду ее как чудо, и она дает мне силы верить, что настанет однажды у людей в душе весна, и лед непонимания растает. И на земле быть добру, быть на земле рассвету, песней своей эту мечту я разнесу по свету. Будет она с ветром лететь, и верю, воплотится, и на ладонях птицы, и на ладонях птицы будут свободно петь. И даже если солнце меркнет свет, я укрываюсь светом звездной ночи, и на любой вопрос найду ответ. И небо не прошу ничуть помочь мне, о прошлом не жалею никогда, и в будущее верю, как и прежде. Пока моей мечты горит звезда, то в сердце у меня живет надежда, что на земле быть добру, быть на земле рассвету, песней своей эту мечту мы разнесем по свету. Будет она с ветром лететь, и верю, воплотиться, и на ладонях птицы, и на ладонях птицы будут свободно своей эту мечту мы разнесем по свету. Будет она с ветром лететь, и верю, воплотиться, и на ладонях птицы, и на ладонях птицы будут свободно петь. И продолжаем. Катерина из Вятки пишет такие слова: изумительная и душевная песня про наше далекое детство. Такого снегопада, такие воспоминания, сразу аж плакать хочется. Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Такого снегопада. Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось,

И напоследок нам пишет Александра. Обожаю слушать северный русский народный хор. Это столько эмоций, столько нравственной чистоты в северных песнях. Аж мурашки по телу. Северный русский народный хор. Выхожу и начинаю. Ну и в завершении я напоминаю, что был с вами Василий Васильевич и программа «Стол закатов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол закатов» выходит в эфире один раз в неделю по пятницам, по вторым в субботу, а по московскому времени в 12 часов в пятницу и повтор записи в 3 часа в субботу. По дальневосточному времени Петропавловск-Камчатский это уже в 21 часов в пятницу и повтор 12 часов дня в субботу. Пишите нам, звоните нам, делайте музыкальные поздравления, а мы их озвучим у себя на радио. Давайте вместе делать Народное славянское радио.